Часть третья. На следующий день после психодетектора Саше пришлось снова ехать в Суворовку, потому что утром ей позвонил Джумбер, громкий, остроголосый, орущий Джумбер. Он никогда раньше не кричал на Сашу и даже при Саше, так что она удивилась, а, повесив трубку, испугалась, что теперь из-за ярости Джумбера ее планы на Женино восстановление и ветряночий успех никогда не сбудутся. Джумбера вызвали в городскую администрацию из-за репортажа о велотрассе, где сразу несколько чиновников его пропесочили как школьника. Финансировать выезды в другие регионы город больше не будет. Это касается спортивных соревнований и экскурсий. Да и вообще всего Саша касается. Теперь по вашей вине страдают все. Саша попыталась успокоить Джумбера, обещала что-нибудь придумать, сходить в администрацию и даже, может быть, договориться. Но Джумбер все кричал и кричал, говорил, что терпит ее только ради дела, ради гранта, ради авторов «Ветрянки». «И еще этот ваш психодетектор», — говорил Джумбер. «Неужели нельзя было хотя бы поставить меня в известность? Я не чувствую к себе никакого уважения. От вас исходит только пренебрежение ко мне, к больнице, к пациентам». Саша говорила, и это было правдой, что она просто забыла, закрутилась, много дел. Но Джумбер повесил трубку, а за секунду до этого крикнул: «Мне вас закрыть, что ли?» Сидя в маршрутке, Саша продумывала стратегию предстоящего разговора. Надо было сообразить, как исправить ситуацию с финансированием, но главное — убедить Джумбера, что его все-таки уважают. А еще Саша написала в редакционный чат, что надо бы собраться сегодня после обеда. Игорь промолчал, а все остальные ответили согласием. Когда Саша зашла в главный корпус и постучалась к секретарше, впервые, кажется, назвав ее Лилией, то есть по имени, оказалось, что Джумбер еще не вернулся, и его надо подождать. Женя пошел в рисовальную студию, а Саша утопила себя в бархатном диване и стала играть в телефонные кристаллики, которые надо было складывать рядами, чтобы они исчезали. Подушечное сиденье подбросило Сашу, потому что рядом кто-то бросил себя в тот же диван. Саша увидела девушку в длинной юбке, всю завешенную бусами и самодельными фенечками. Ее волосы были длинными и пушащимися. Она повернулась к Саше всем корпусом и смотрела ей прямо в лицо. «Что?» — спросила Саша. «Вот вы меня не взяли на радио, а зря», — сказала девушка. «Я вас впервые вижу». Девушка вдруг расхохоталась, при этом она вся выгибалась, а ее руки бесконтрольно плавали в пространстве. Движения девушки выглядели так, будто она хотела казаться манерной, но не успела свою манерность огранить. Она обрубила свой хохот, только когда мимо них протопала секретарша. «Вы меня не взяли на радио, а радио ваше скоро закроют. С чего вдруг?» После джумберовского звонка в Саше копошилось червивое предчувствие, что все ею выстроенное скоро закончится, и теперь, разговаривая со странной девушкой, Саша была готова поверить, что та — галлюцинация или фантом из будущего, возникший, чтобы о чем-то Сашу предупредить. «А в вашей пристроечке будет стоматологический кабинет», — сказала девушка. «Бред! Бред у больных в острике!» — снова захохотала девушка, размазываясь телом по воздуху. «Тогда не бред, а просто херня. Нет, это проект Якова Леонидовича Джумбера. Я бы об этом знала. Вот как раз ты и не должна об этом знать». Девушка подняла себя с дивана и, также изгибаясь телом и плавая руками, ушла влево по коридору. Саша осталась сама с собой, продырявленная мыслью, которая случайно бросила в нее странная незнакомка. Саша прождала Джумбера еще полчаса, и ее мысли о новом обмане и новом предательстве стали превращаться в миллионы иголочек, протыкать ее голову и кожу. Игра в кристаллики помогала плохо. Тогда Саша вышла на улицу и обошла корпус, потом еще раз и еще. Прошел почти час, а Джумбер так и не пришел. «Он же специально меня маринует. Он же хочет меня добить», — решила Саша. Скоро должно было начаться собрание, и Саша поднялась в изо-студию. Леша увидел ее в дверном проеме, вытолкнул в коридор, оглянулся по сторонам и поцеловал прямо в губы, со слюной и языком. Саша подчинилась поцелую, но потом положила руки на Лешину грудь, выпрямила их и спросила, знает ли он что-нибудь про стоматологический кабинет. Слышал что-то краем уха но не представляю, где Джумбер будет его строить. Ты уверен, Леш, это разве не бредовая идея? Вроде нормальная. У нас же в городе нет частных клиник, а москвичи из ЖК не будут лечить зубы в поликлинике. В студии было много людей. Саша сразу увидела тех, кому заказывала логотип, потому что они замахали ей руками. Там же был астроном, прилаживавший очередной шарик для пинг-понга к своему проволочному монстру. «Саш, посмотри, она почти готова!» — крикнул астроном. «Кто готова?» «Моя галактика, Саш!» «А, красиво, не опоздай на редколлегию!» Сначала в пристройку пришла Таня. Она все еще выглядела недовольной из-за Сашиной просьбы записывать всех тайно. Саша облицовывала в воображении их студию кафелем, выстраивала перегородки, устанавливала стойку регистратуры и пыталась поверить в то, что все это невозможно. Хотя приходила к выводу, что возможно. Пристройка и правда огромная, и в нее все влезет. Потом пришли Даша и астроном, и тогда Саша резко, без приветствий, заговорила о расследовании про психиатрические больницы. «Саш, да ничего такого мы не узнали», — сказала Даша. «Что, совсем ничего?» «Ну, с натяжкой, про психологическое насилие». «Но это правда с натяжкой», — сказала Даша. «Не верю». «Саш, есть новости насчет расследования про лекарства, это важно», — сказала Даша. «Подожди, мы не закончили с психушками». «Слушай, я лежала несколько раз, и все было спокойно. То есть, конечно, в целом бывает всякое, но в нашей больнице все точно не ужасно», — сказала Даша. «Да, и у меня все было хорошо», — сказал астроном. «Правда, иногда предлагали помыть полы за сигареты, но я не курю». «Я тоже нормально лежала», — сказала Таня, и, видя разочарованность Саши, добавила, что, может быть, Игорь что-то нарыл. «А где, кстати, Игорь?» Саша позвонила ему один раз, потом второй. Игорь не отвечал на звонки и молчал в чате. «Саш, давай обсудим подкаст про Максима и лекарства», — сказала теперь Таня. «Вы должны проникнуть в отделение», — сказала Саша. «Что? В смысле? Мне не важно как, хоть с продовольственной тележкой». «С ума сошла, Саш? Иначе никакие вы не журналисты», — сказала Саша и вышла из пристройки. Когда Саша вошла в главный корпус, Джумбер уже вернулся в свой кабинет и ждал ее. В этот раз он не предложил ей сесть и сразу же стал требовать объяснений. До встречи с девушкой в бусах Саша успела придумать план разговора, и согласно этому плану Джумбер с самого начала должен был вести себя именно так. Но теперь Сашино червивое предчувствие расползлось по ее телу пульсирующими клубками. Черви жрали ее мышцы, мозг и сердце, заползали даже в Сашино черное бездонное. Так что Саша скомкала свой план и выбросила его через выкрик. И этот выкрик содержал в себе вопрос, правда ли Джумбер собирается закрыть радио. «Это такой бред, что я даже не желаю его обсуждать», — сказал Джумбер. «Почему бред? Вы же только утром орали про это по телефону. Александра, мы делаем ставку на вас в этом чертовом гранте. Зачем мне сейчас закрывать радио?» Саша ничего не ответила. Она пыталась укротить червей. От них дрожали все ее мышцы и кожа, на которую напирали изнутри скользкие, шевелящиеся тельца. «А кричал я потому, что вы думаете только о себе, а могли бы думать о репутации радио и нашем общем деле». «Про стоматологический кабинет тоже бред?» «Спрашивайте конкретнее, Александра». «Вы хотите закрыть нас, чтобы кто-то мог лечить зубы?» «В этом нет никакой причинно-следственной связи, Александра. Вы не собираетесь открывать стоматологический кабинет?» А давайте мы лучше обсудим, как вы похерили наше финансирование. Саша вышла из джумберовского кабинета, пробила пол каблуками несколько раз и остановилась, потому что ее схватили за руку. «Нам надо поговорить прямо сейчас», — сказала Даша, поджидавшая ее за дверью. Сашина рука чувствовала Дашину руку, холодную и крепкую. Это маленькое насилие счистило с Саши немного ярости, и она вышла на улицу вслед за Дашей. «Я понимаю, что ты слегка ебанулась из-за терок с Джумбером», — сказала Даша, — «но послушай». Звонил адвокат Максима и сказал, что нашел еще 8 бывших пациентов Георгия Андреевича, которые живут в психоневрологических интернатах, хотя до этого были, судя по всему, дееспособными. Мы пока не понимаем, совпадение это или нет, но договорились так. Их организация поищет возможные связи и мотивы в документах, а мы поработаем на месте. Слышишь, Саша? Так вот, я стала искать семью Максима в соцсетях, и оказалось, что они все живут в соседнем от меня дворе, а с младшей сестрой Максима, Алиной, я дружила все детство, прикинь? Но с самим Максимом не была знакома. Он лет на 15 старше. Я напишу Алине и попробую у нее что-нибудь узнать. Вот. Они все повязаны, все преступники, это было понятно сразу, сказала Саша. Давай не будем делать поспешных выводов, окей? Сказала Даша. Напиши ей прямо сегодня, сказала Саша и зашла обратно в здание. Она не могла больше терпеть эту больницу, эти идиллические пейзажи с пациентами, умиротворенными огородной работой. Это все было неправдой, ложью, иллюзией, выстроенной умелым фокусником в месте, где все давно сожгли, где остались только угли и обрубки. Какая же мразь этот Георгий Андреевич! Он же и мне предлагал. Он же говорил в самом начале, что они хотели с матерью сделать из Жени инвалида. Какая же мразь эта мать! Саша выцепила из студии Женю, бросила на стол ключи от пристройки и вытянула себя и Женю наружу, к асфальтовой дороге, где уже дожидалась вызванная Сашей такси. Она не стала ждать маршрутку. В тот день она не смогла бы вынести еще и площадь сковородку, трупные запахи у дороги, поэтому надеялась промахнуть через центр города прямо к своим подгорным лугам. Саша закрыла глаза, выжидая, когда закончатся дорожные ямы, потом гладь центрального района, потом частно-секторские выбоины, когда начнется езда по земле и щебню, потому что только в этот момент она откроет глаза. Но на внутренней стороне век было слишком пусто, и Саша видела всех червей, копошившихся в ней, все свои сомнения, все тревоги. Саша пыталась разглядеть, из чего состоят эти клубки, которые мучили ее, и поняла, что сильнее всего ее злит собственное влипание в систему, которая держится на врачах-преступниках, а больнее всего колет джумберовское предательство. У нее не было доказательств, не было признания самого Джумбера, но она чувствовала, а если чувствовала, значит знала, что ее используют. Человек, который объезжает Сашу как механическую лошадь, слишком быстро стал для нее важным. Он одурачил ее, а теперь, после разговора с ним, после разговора с Дашей, Саша чувствовала себя матрасом, на котором сначала трахались, а потом оттащили его к помойке, подожгли и обоссали. Из-за этого ощущения омерзительного образа Саша не могла привычно сидеть, ходить, есть и дышать до самого вечера. А когда ей все-таки удалось уснуть, Саша увидела, как поезд пробивает торговый центр, как разлетается его стеклянная кожа, как поезд едет дальше, врезается в Суворовку и взрывается вместе с ней. Утром Сашу разбудил Леша. Он пришел прямо к ней домой, без предупреждения и очень рано. Саша была вся клокочащая, черви умножились, ее сон с множественными перерывами не отрезал предыдущий день, а продолжил его, подпитав еще большей яростью. И когда Саша услышала стук в окно, а потом увидела Лешу, она сделалась недовольной. Она не сказала ничего обидного только потому, что Лешу будто придавила девятиэтажкой. Женя еще спал, поэтому Саша и Леша говорили на веранде. И когда Саша спросила, что случилось, то Леша ответил: «Умерла мама». Та самая мама, любимая мама, жившая на севере. Он зарыдал и прилип к Саше, обмяк на ней, как сырое тесто. Саша знала правила жизни с людьми, поэтому не оттолкнула Лешу, а пригладила. Но ей хотелось оттолкнуть его, потому что его обмякшесть и горе, огромность которого Саша не могла бы даже представить, налипали на нее и залезали во все дыхательные органы. Саша пыталась улететь мыслями куда-то на Остапку, за нее, чтобы просто выполнять утешительные функции. И у нее получалось. Она даже села прямо на деревянные доски и потянула с собой Лешу, чтобы он мог на ней распластаться и принимать ее сухие поцелуи в щеки, ее короткие поглаживания. Но все развалилось, все вернулось к Сашиному гневу, когда Леша сказал, что уезжает на север, чтобы похоронить мать. «Не уезжай», — Саша оторвала от себя Лешу. «Пожалуйста». «Что? Почему?» Леша поднял свое мокрое лицо, заплаканное, как у ребенка. «Ты должен остаться». «Что случилось?» «Я пока не знаю, что случилось, но что-то происходит прямо сейчас. Ты не должен бросать меня здесь одну, пожалуйста. Но это моя мама, она умерла. Лешин выкрик получился совсем ребеночьим. Дребезжащим он вытолкнул из Саши все терпение, которое сдерживало ее гнев, все заученные правила жизни с людьми. Саша встала, нависла над Лешей. А вот я легко пропустила похороны своей матери. Да и твоей матери уже без разницы. Леша тоже встал, он больше не плакал. Саша впервые увидела, как выглядит Леша, когда злится. В одну секунду стал чужим, отталкивающим. В нем собрались все мужские лица, когда-либо обижавшие Сашу. «Ты вообще слышишь себя? Я говорю тебе, что мертвых не вернешь, а я живая, и ты должен остаться здесь. Я ухожу». Леша сбежал по верандовой лестнице, перепрыгнул через низкий придомовый заборчик и пошел по лугам вниз. На следующий день Саша написала астроному в личное сообщение, чего не делала раньше, и спросила, не знает ли он, когда приедет обратно Леша. «Знаю», — ответил астроном, — «через 2 недели, то есть 19 августа». 2 недели. В тот же день Саша получила комиссию с продажи 2 квартир, двушки и однушки, которые принадлежали семье, решившей, наконец, уехать из Южного Ветра. Первым делом Саша пошла в ювелирный магазин и купила себе бриллиантовые серьги. Они были совершенно не нужны Саше. Она вообще не носила золото и драгоценные камни. Но тут купила, и у нее остались еще деньги. Так что Саша пошла дальше, в магазин с техникой, где взяла телефон для Жени на будущее. Потом, подумав, купила еще и планшет, чтобы подарить его Ване. Ваня, конечно, отказался от подарка. Он даже испугался, когда Саша выложила на квасной прилавок коробку. Испугался сильно и сказал, что родители убьют. Саша ответила, что родители — это временно. Это как тяжелая болезнь, которая кажется нескончаемой, но потом все равно проходит. Еще Саша сказала, что если Ваня не возьмет планшет, то она обидится. После этого Саша отвернулась от Вани и его кваса, забыв про свой неначатый стакан. Потянула Женю за руку и пошла с ним к остановке. Когда Саша и Женя зашли в студию, там были только Таня и Даша, и обе стояли, потому что, видимо, не могли усидеть. «Наконец-то», — выдохнула Даша, — «садитесь, садитесь, тут такое». Даша рассказала, как в тот же день, когда они узнали про людей из ПНИ, то есть из психоневрологического интерната, Даша списалась и встретилась в кафе с Алиной, сестрой Максима. «Мы как-то сразу совпали, видимо, она особо ни с кем не может поговорить про брата. А я сама болею и знаю ее с детства», — рассказывала Даша. «Мы говорили про всякое, как вдруг Алина выдала, что рассорилась с семьей и собирается съехать, потому что, говорит, это все из-за большого дома, который достался Максиму в наследство». Больше Алина ничего важного Даше не сказала. Но Даша продолжала пересказывать их с Алиной разговор, перемалывать, пока ее не прервала Таня. «Дашенька, но как же ты смогла пойти в кафе?» Даша улыбнулась, сделалась мягкой. «Тань, я потом даже погуляла по аллее». Саша что-то писала в блокнот, яростно дырявя ручкой страницы. «Вы согласны, что надо переделать наше расследование?» «Конечно, Саш, согласна, Саш. Но что-то рук маловато». «Ничего, справимся». Получается, врачи этой психушки вступают в преступный сговор с родственниками пациента, чтобы завладеть его имуществом, сказала Саша. «Я бы назвала это гипотезой», сказала Таня. В студию зашел астроном и разорвал редакционную нервозность своей расплескивающейся во все стороны радостью. Он сообщил, что ему осталось приклеить всего 2 готовые планетки, и у одной из них есть картонная орбита, так что совсем скоро он сможет записывать истории про свою галактику. Когда пришел астроном, с ним пришла и жизненность. Обсуждение совсем готового сайта, который только и ждал запуска. Редколлегия длилась уже 1/2 часа, как вдруг в студии появился Игорь, никогда так не опаздывавший и всегда развеселый, а теперь полупропавший, призрачный, робкий. «Здравствуйте», — сказал Игорь и встал у стола, за которым все сидели, будто ожидая, что сейчас его начнут хлестать прутьями. «Ты где был?» — бросила в него Саша. «Погоди, Саш, не ругайся. Мы же еще не поздравили Игоря с успехом», — заулыбалась Таня, пытаясь зашлифовать Сашину грубость. «Да, Игорь, это было очень круто. Я тобой так горжусь», — Даша вскочила и обняла Игоря. Женя заулыбался и похлопал в ладоши. «Очень свежо, очень профессионально, просто замечательно», добавила Таня со своего стула. «Я тоже смотрел, было хорошо», — сказал астроном. «Да, хорошо, когда кукушка не прилетает с известиями», — ответил серый победный Игорь. Похвала вмиг пересохла. Стало понятно, что в Игоря вонзилась болючая и непоправимая, и никто не знает, как это вытащить, что теперь он не будет прежним Игорем. «Я подумал, что все это для меня слишком», — сказал Игорь. «Я хочу отдохнуть». «Отдохнуть?» Саша встала и подошла к Игорю. «Да, Саш, я потом вернусь, если получится». Игорь весь согнулся, скрючился. Он не мог смотреть на Сашу. «Мы поняли, что тебя задела шутка по телеку. Но зачем нас так подставлять?» «Саша, прости, я не хочу никого подставлять. Давай я передам дела, что-нибудь придумаем». «А как же твое шоу?» После этого вопроса Игорь замолчал, еще больше сохся, попрощался и вышел. Саша сказала остальным, что, судя по всему, теперь надо работать и за Игоря тоже. Чтобы подкрасить наступившую в редакцию тьму, она добавила, что осталось совсем немного, что мы все вытерпим и давайте соберемся завтра. Сегодня у нас вряд ли что-то выйдет. Таня, Даша и астроном согласились, сказали Саше, что и правда нельзя бросать. «Я узнаю у него, что случилось», — сказала Даша, «и мы попробуем ему помочь». «Попробуем», — ответила Саша, — «конечно, попробуем». Женя наблюдал за Игорем, сначала пришедшим и потом ушедшим, за редакцией, за Сашей, и чувствовал, что все они стоят на маленьком деревянном плоту, спущенном в лавовую реку. Таня, Даша и астроном управлялись Сашей. Они полагались на нее и считали, что она ведет их в лучшую жизнь из всех возможных и вероятных. Их теперешнее существование уже было лучше всего прожитого до этого. Об этом говорилось, это ценилось. Но сейчас Женя видел угрозу, слышал и вдыхал ее. Угроза воняла аммиаком и была на вкус, как угольная таблетка. Самое сложное, невыносимое, что Женя не мог эту угрозу прогнать, предупредить друзей, заземлить и обезвредить Сашу. Он мог только наблюдать и ходить следом. Когда встреча закончилась, Саша пошла в главный корпус, и Жене пришлось тянуться за ней. Он вдавил себя в диван и смотрел на Сашу, ходящую по коридору бегунком для молнии, туда и обратно, туда и обратно, пока из секретарской комнаты не вылезла секретарша и не побежала в сторону туалета. Женя видел, как Саша замерла, подшагнула к джумберовскому закоулку, смотрелась в него и вошла. Она не собиралась этого делать и вообще, скорее всего, не знала, зачем ходила по коридору, но теперь она прокралась туда, в логово, ставшее для нее вражеским, прямо в джумберовский кабинет, и стала выдвигать ящики его стола, шевелить в них бумагу, доставать папки, пролистывать и класть их обратно. Саша достала какой-то рулон, развернула его и выложила на стол. Женя увидел, она что-то нашла, и это что-то прямо сейчас заливается в нее горючей смесью. Женя подошел к Саше и положил на ее предплечье ладонь, но Саша вдруг ее стряхнула. Она посмотрела в Женины глаза, и он увидел в них муть и пожар. «Это план стоматологического кабинета», — сказала Саша очень тихо, но не потому, что боялась себя обнаружить, а потому что ее голос лишился жизни. «Они собираются строить кабинет в нашей студии», — сказала Саша. Женя понял. Начинает случаться самое плохое. Он отлично знал Сашу, лучше, чем она могла себе представить. Про неговорящих или многомолчащих часто думают, что они глухи, буквально или эмоционально, что они понимают меньше, слышат не то, а если и плачут, то не слезами, а их имитацией. Женя с детства чувствовал других людей, и особенно Сашу, острее и тоньше, чем себя самого. Строительство кабинета совсем не означало, что радио закроют. Их пристройка была просто удобным помещением. Но Саша была уверена в том, что ее и тех, кому она так привязалась, собираются попользовать и вытравить. Все эти непомерные надежды на Москву, джумберовские интриги и замалчивания, больничная цензура, вылезавшая все чаще и чаще, налипали на Сашино желание быть в центре всего, на саму Сашу и всю ее суть, Все это не давало ей дышать и затыкало каждую пору в коже. Для того, чтобы освободиться, Саша должна была взорваться. Пытаясь отловить эти ощущения и переписать их в мыслеформы, Женя соглашался с Сашей в одном. Мама Леши умерла не вовремя. Теперь Сашу совершенно некому успокоить, потому что он, Женя, всего лишь немой младший брат. Женя следовал за Сашей, когда она вышла за территорию больницы, села в маршрутку, вышла на площади. Он всегда следовал за Сашей с самого детства, и теперь ему вообще ничего в жизни не оставалось, кроме как продолжать идти за ней или рядом с ней. Женя удивился, когда Саша прошла мимо Вани и просто махнула ему рукой издалека. Она всегда подходила к нему, говорила хоть что-нибудь и покупала квас, даже если не собиралась его пить и потом выливала в кусты. Еще сильнее Женя удивился, когда по пути к дому в лесополосе Саша взяла трубку и ответила на звонок Антона. Среди деревьев было тихо, и Женя слышал. Антон обо всем сожалеет, просит прощения. Он видел психодетектор и восхитился. А теперь хочет получить всего один шанс на какое-то с Сашей общение, пусть даже не рабочее, а хотя бы приятельское. «Я не могу тебя забыть», — сказал Антон и предложил встретиться. Саша согласилась, и тогда удивился даже Антон. На следующее утро Саша вся сжатая и неприветливая, провалившаяся в саму себя, Саша кулак, Саша броня, не разбудила Женю и не накрыла на стол. Она даже не вышла на веранду, а села в комнатное кресло и листала что-то в телефоне. Женя сам погрел в микроволновке молоко, сам насыпал хлопьев. Ему это давалось не просто, а даже болезненно, и он, конечно, рассчитывал, что Саша заметит его самостоятельность и похвалит. Но ничего такого не произошло. И когда Женя доел и оделся в полудомашние треники и футболку, потому что не смог взять рубашку и джинсы, Саша просто вышла за дверь, а Женя просто последовал за ней. Вниз через дребезжащую в нем тревожность, к лесополосе, за ней в город, обычный и не старый, где тревожность колыхалась меньше, потом на площадь, гладкую и привычную, на которой спокойно. Затем квасный Ваня и купленный у него квас, маршрутка, завод, речка-вонючка, психушка. Когда Саша и Женя подошли к главному корпусу, там снова курила психолог, Наташка-куряшка, как ее называл про себя Женя. Саша теперь всегда останавливалась, если видела ее, потому что Наташка-куряшка сообщала ей что-нибудь важное и почти всегда неприятное. И это была главная причина, почему психологине не нравилась Женя. Сегодняшняя Наташка была еще хуже, чем обычно. Она сказала, что утром в больницу поступил Игорь, потому что совершил попытку суицида. Когда Женя услышал об этом, все вокруг стало темно-темным, серо-серым, дрожащим и собирающимся вот-вот исчезнуть. А потом Женя вспомнил про Сашу и еще больше, чем за Игоря, испугался того, какой сейчас станет Саша. Женя навел резкость, но Саша продолжала быть прежней, такой же, как была утром, и Саша на безразличие сверлила в Жене дыры. «С ним все будет нормально», — сказала Наташка. Он наглотался безобидных таблеток. «Зачем?» — спросила Саша. «Иногда пациенты так кричат о помощи», — сказала Наташка. «Понятно», — сказала Саша. «Хотел обратить на себя внимание, в его стиле», — сказала Саша. Саша поднялась наверх к изостудии, но оказалось, что она закрыта на ключ, чего раньше не бывало, видимо, Лешу никто не смог подменить. «Бедный Игорь, что же будет с Игорем?» — думал Женя. «Как он выглядел, когда выдавливал из блистера свои таблетки?» «Попытаем счастье в фотокружке», — сказала Саша, и Женя пошел за ней. Дрожали ли его руки, рассыпались ли таблетки по полу, пришлось ли ему их собирать? «Блин, в фотокружке сегодня выходной», — сказала Саша. Плакал он или кричал, написал ли записку, почему его никто не остановил? «Ну что, тогда пришло время записаться в театральный кружок». «В хор тебя сейчас вряд ли возьмут», — сказала Саша. Она пошла в другое коридорное ответвление. Женя тоже пошел в другое коридорное ответвление. «Когда Игоря можно будет навестить? Пойдет ли к нему Саша? Возьмет ли меня с собой?» «Короче, с кружками сегодня беда. Поедешь со мной», — сказала Саша, злющая, раздраженная Саша. Через такси Саша и Женя оказались в кофейне, которая никогда не нравилась Жене, потому что была слишком чужеродной здесь, на Южно-Ветровском проспекте. Через такие огромные окна можно смотреть на мегаполис или приотельный пляж, но точно не на раскуроченные урны, асфальт, приподнятый корнями каштанов, и шприцы, которые никто никогда не убирает. Когда Саша приводила Женю в эту кофейню, он всегда заныривал в свое рисование поглубже, чтобы никому не мешать и чтобы кофейня не мешала ему. В этот раз Саша не взяла альбомов и карандашей, поэтому, когда они сели за стол, Женя хлопнула ладонью по столу, Саша посмотрела на него, и тогда он изобразил в воздухе карандашное рисование. «Молодой человек, а можно моему брату детский набор?» — сказала Саша. Жене принесли раскраску и цветные карандаши. Он не хотел быть как ребенок, но другого варианта ему не предоставили, так что пришлось перевернуть раскраску и царапать бледными грифелями по ее изнанке. Женя не сразу понял, что напротив кто-то сел, и этим кем-то был Антон. Саша стала вся мягкая и ярко-пластилиновая. Она была совсем не похожа на ледяную мраморную Сашу, какой проснулась утром и жила до середины дня. Когда Саша так делала, Женя представлял, что отщепляется от нее и улетает через стену или потолок. А если улететь не получалось, он мог вообразить, будто смотрит что-то, что смотрела мама по телевизору. Женя еще глубже нырнул в свой рисунок, но потом его будто вытащили за волосы наверх, больно и резко. Это случилось, когда Женя услышал, что Саша просит Антона взять на радио их расследование и потом сделать на радио и в соцсетях кое-какое объявление. Саша скажет, когда. Женя точно помнил, что Саша ничего такого не обговаривала с авторами «Ветрянки». «Мы подключим к огласке московские медиа, устроим крутой пиар. Тебе пока нельзя знать, что это будет. Могу сказать, что это изменит все. И после такого ты точно сможешь уехать в Москву. У тебя будет опыт. Я позабочусь об этом, у меня есть связи. Ну что, обещаешь?» Все, что говорила Саша, входило в Женину голову плохо, с треском, как дерево через мясорубку. Что отвечал Антон, Женя не разбирал вообще, но было ясно, что он соглашается. Насколько понял Женя, Саша и Антон обо всем договорились. И Саша готовит нечто в 100, сотни тысяч, миллион раз больше, чем маленькая Игорева рубрика и способная уничтожить что-то огромное. Пересмотрел ли Игорь запись того эфира, прежде чем проглотить все свои таблетки? Антон приподнял Сашину кисть, а сам согнулся, чтобы ее поцеловать. Саша не выдернулась из Антонового сжатия. Она даже улыбнулась. А когда он ушел, Саша долго была в туалете кофейни. Когда Саша вернулась с мокрыми и розовеющими руками, она так же мраморно-холодно, как и раньше, сказала Жене, что завтра редколлегии не будет. Женя подсмотрел в Сашином телефоне. Она раздавала задание. Найти подозрительное имущество у Георгия Андреевича, заказать выписку. Добыть контакты его пациентов из ПНИ. Найти, где эти люди жили раньше, и связаться с соседями. «Я пока займусь еще кое-чем, расскажу позже», — напечатала Саша. Саша решила взять 3 дня перед следующей встречей с редакцией, 3 дня, чтобы все придумать. В основном она сидела на веранде и не смотрела на Остапку. Смотрела в свои блокноты записи, на свои паучьи руки, совсем бледные и неюжные, сжимавшие карандаш, как охотничий нож. Саша думала, передумывала, чертила кривые таблицы, писала нескончаемые списки, рисовала круги загогулины, все складывалось и слепливалось, наваливалось на разозленные лица тех, кто все это время был против Саши. Эти лица были ошарашены и не могли говорить. Все придуманное Сашей выстраивалось в большую победу над городом, комиссией, психушкой, торговым центром, пузатым мэром и, конечно, Джумбером. И эта победа громоздилась на площади, утыканная вокруг телекамерами и микрофонами, региональными и федеральными, трубящими о новом мире без деления на нормальных и ненормальных, которые она, Саша, им покажет. Был день, когда Саша куда-то ехала, по пути забывая, куда именно и зачем. Внутри нее все было ершистым, скручивающимся, царапающим. Такси проезжало мимо торгового центра, Саша увидела, как упал ребенок, и на ребенка почему-то заорали. И тогда ее кожа растрескалась, и все консервирующееся в ней начало вылезать. Девать это было некуда. И тогда Саша взяла телефон, набрала ненабираемого уже много дней или недель Джумбера и сказала ему, что он все знал про махинации с имуществом, что покрывал врача по имени Георгий Андреевич, что он, наверное, сам с ним в доле. «Я должна была бежать от вас, когда вы впервые сказали нам быть осторожнее с темами. И когда не сказали про грант? Покрывайте и дальше своего преступника, Яков Леонидович. После этого Саша повесила трубку, зыркнула в зеркало заднего вида, там были глаза водителя, выпученные из-под широких бровей. «Рабочий вопрос», — сказала Саша. В Сашин телефон стали падать смски, но она посмотрела на экран, увидела имя и не стала их читать. Если бы Саша их открыла, она бы увидела, что Джумбер написал: «Саша, я не понял про имущество, объяснитесь. У вас явно произошел эмоциональный взрыв, мне жаль. Перезвоните мне срочно. Приходите поговорить». До телефонного звонка напечатавший эти сообщения человек одной рукой гладил дачную собаку, а другой держал яблоко, которое тут же грыз. Яков Леонидович отдыхал, как всегда, один, и ему было спокойно, но теперь собака убежала, испугавшись криков, и скрутилась в будке, а яблоко укатилось в траву. Допечатав смски, Яков Леонидович набрал было Георгия Андреевича, но сбросил. Сначала надо все выяснить. Спешка усугубляет любые обстоятельства, даже самые прискорбные. Когда случилась следующая редколлегия, Саша встала посреди студии и начала вбивать в Таню, Дашу, астронома, Женю и теперь еще ту девушку в бусах и фенечках, которая притащилась за астрономом и назвалась Аней, слова Пики, вдавливать в них свои идеи, что в больнице разрослась целая система. Клан врачей-мошенников, которые лишают свободы таких же ребят, как вы, сажают на всю жизнь в ПНИ таких, как вы, как Женя, как Даша, как вы все. Рука руку моет. Коррупция процветает. Жизни невиновных прерваны. Над нами нависла угроза. И сейчас, говорила Саша, пока нас не выгнали и пока у нас не отобрали соцсети, например, через суд или шантажом, нам нужно сделать хоть что-то. Давайте попробуем отбить Максима. Ему как раз избирают меру пресечения. Давайте соберем митинг на главной площади. Пока у нас нет прямых доказательств для расследования, мы будем подогревать внимание к Максиму, рассказывать, какой он человек, с чем он столкнулся, что его ждет. Я уже написала подробный контент-план, вот смотрите в блокноте. А потом, за неделю до митинга, напишем призыв. Его же дадут на Южных Волнах и у них в соцсетях. А про сам митинг напишут все местные СМИ, а еще в Москве, я уже списалась. И тогда мы сами станем такими влиятельными, что нам ничего не помешает закончить наше расследование, что Максима выпустят, что... «Я боюсь», — сказала Даша. «Ты боишься себя», — сказала Саша, «но на самом деле ты готова». «Вдруг все станет только хуже», — сказала Таня. «Мы хорошо подготовимся, и никто не сможет проигнорировать эту историю», — сказала Саша. «Мне стыдно, но я не хочу выходить с открытым лицом», — сказала Даша. «Я понимаю Дашу», — сказала Таня, — «хотя я могу». «И я понимаю», — сказала Саша, — «но вы же согласны, что жизнь Максима важнее?» Даша и Таня замолчали, потом сказали, что согласны, что слышали, как живется в ПНИ. И это их самый большой страх, что, наверное, и сами не видят другого выхода. И тогда встала Аня и сказала, что преступно думать о каких-то там своих лицах, когда человек, живой человек, Максим из изо-студии, прямо сейчас заканчивает свою жизнь. К ней тут же присоединился астроном, присоединявшийся к чему угодно интересному. И тогда Таня и Даша испытали стыд и опять сказали «да». «Я еще привлеку к делу своего жениха. Он из здоровых, но хороший оператор. Сделает нам ролик для распространения. Жаль, что нашу свадьбу сам снять не сможет», — сказала Аня. Саша решила, что не станет ее прогонять. На следующий день, когда Саша шла с объекта, где почти полностью, незаметно для себя самой, закрыла сделку, в ее жизни проявился Леша. Он пролез к Саше через телефонный звонок, просто спросив, как у нее дела. «Нормально дела», — сказала Саша, и не попыталась узнать что-либо у Леши. И тогда он сам сказал, что маму похоронили, завтра будет 9 дней, а через неделю он вернется. Поскорей бы, потому что Леша соскучился, зла не держит. Он просто хочет продолжать быть Сашей. И на все это долгое, раскаивающееся Саша ответила, что готовит вместе с редакцией митинг за Максима. Да, прямо на площади, на сцене, да, с открытыми лицами. «Саш, пожалуйста, не надо. Саш, не надо, прошу. Подожди, пока я вернусь, Саш. Почему ты против меня, Леша? Снова? Саш, послушай, я не против тебя, просто у меня есть ощущение. У меня есть ощущение, что ты против всех. Саша, прежде всего нельзя выводить людей и объявлять на весь мир, что у них психиатрические диагнозы. Ты только представь, Саша, какая за этим последует травля. Здесь все друг друга знают, Саш. А если вас всех посадят в камеру? Или вас изобьют добрые горожане? Такое тоже может быть. Таня хочет дописать и защитить свою кандидатскую. И как к ней тогда отнесутся? Получится ли это у нее сделать вообще? Представь, как Даша не сможет выйти из дома из-за гопников с соседнего двора. Или Игорь решит устроиться на работу инженером, а ему скажут. «Игорь не участвует», — сказала Саша. Он сымитировал попытку суицида. «Что? Господи, Саш, что ты наделала? То есть я хотел сказать, ты ни в чем не виновата. Не клади трубку, Саш! Саша!» Саша нашла Женю во дворе психбольницы. Кружок пения закончился, и с ним остался сидеть астроном. Они оба выглядели растерянными и подбитыми, как две упавшие из дерева абрикосины. Женя, очевидно, ждал Сашу, а астроном, скорее всего, думал про свою галактику или что-нибудь еще космическое. Саша поблагодарила астронома за сидение с Женей, взяла Женю за руку и повела к остановке. А оттуда привычным прерывистым путем они добрались до дома, и когда подошли к веранде, то увидели там самое неожиданное, что только можно было увидеть, то есть мента Сергея. Он сидел в плетеном кресле так, будто его туда пригласили. Женя сразу же втиснулся в дом, а Саша встала перед Сергеем. И тогда он тоже встал и сначала сказал, что видел здесь худющую Лису, а потом сказал, что им с Сашей надо обсудить отношения. Что ты имеешь в виду, какую-то физическую величину или абстрактную? Может быть, отношение грязи к пыли в городе? Или, может быть, мое отношение к вашей ментовской структуре? — сказала Саша. Хватит издеваться, я хочу поговорить о нас с тобой. Я не могу перестать о тебе думать и, соответственно, не могу сидеть сложа руки, хочешь ты этого или нет, — сказал Сергей. Тогда сделай для меня кое-что. Что же? Я готовлю митинг, и мне нужно, чтобы ты обеспечил нам защиту, чтобы нас не приняли менты. Только это пока секрет, будешь знать только ты, — сказала Саша. Блин, Саш, не знаю, как помочь. Это нужно, чтобы наверху разрешили, — сказал Сергей. У тебя наверняка есть влиятельные друзья, — сказала Саша. После этого она вошла в дом и хлопнула дверью так, что металлическая сетка, натянутая на ближайший оконный просвет, задребезжала и вытолкнула из себя застрявшую мушку. Саша закрылась на ключ изнутри на два поворота, специально, чтобы Сергей услышал оба прокручивания и ушел. Он потоптался, попереставлял свои специально блестящие ботинки и действительно ушел, а Саша начала заниматься чем-то бытовым и незначительным, вечерним, чтобы поскорее прокрутить время и лечь спать, чтобы завтра проснуться, включить радио и услышать их ветряночий подкаст. Уже которое утро Женя просыпался и начинал жить свои сутки без накрытого Сашей стола. А ведь это даже, думал Женя, похоже на реабилитацию, как в больнице. Тем более, что наливать молоко в тарелку и крутить микроволновочное колесико стало и правда проще. Женя снова шел за Сашей, тянулся хлопушечной веревкой. В тот день была запланирована редколлегия. Женя ждал ее, потому что больше всего на свете любил находиться вместе с Сашей в редакции. Только теперь он еще и боялся там бывать. В последнее время из обычных встреч вылепливалось что-то непривычное, пугающее, со страшными головами и кривыми конечностями. Когда Саша и Женя зашли в редакцию, там были Таня, Даша, астроном и Джумбер. «Моя помощница показала мне несколько ваших новых материалов», — сказал Джумбер. «Рад видеть такую солидарность с Максимом». Жене стало легче, когда Джумбер все это проговорил, потому что он улыбался. Это было лучше, чем когда он просто сидел и молчал. Но Саша, кажется, так не думала. Она не поздоровалась с Джумбером и не улыбнулась на его улыбку. Скоро зашла еще и Аня, и Саша начала проводить обычную редколлегию, как будто все они отпрыгнули на месяц назад. Саша говорила про соцсети, повестку и обычные нереволюционные дела. Потом Джумбер ее перебил и сказал, что теперь, к сожалению, кому-то из врачей всегда придется присутствовать на собраниях. Все-таки ваши высказывания про велотрассу повлекли за собой последствия, и поскольку вы совсем перестали меня ставить в известность о своих делах, могу предположить, что следующий большой материал будет как-то связан с больницей. Саша совсем ничего не ответила и продолжала говорить обычное. Вдруг Даша спросила, правда ли, что ты здесь, только чтобы сбагрить Женю. И тогда Саша ответила, что, конечно, нет. «Как же нет, когда да?» — сказала Даша. «Даже если сначала было и так, то сейчас все иначе», — сказала Саша. Женя никогда не задумывался, почему все вообще началось. Ему тогда было не до задумываний. А теперь он не успел удивиться или расстроиться, потому что в перекрикивание Саши и Даши прорвалась Таня, которая спросила, правда ли, что Игорь пытался покончить с собой. «Не пытался он покончить с собой», — ответила Саша. «Он хотел обратить на себя внимание». Даша выбежала из пристройки, за ней из пристройки вышла Саша, потом, несколько раз попружинясь, вышагнул и Женя. Вышагнул и увидел, что Саша обнимает Дашу, а та плачет и как-то не очень сильно вырывается из Саши. Когда все втроем вернулись в редакцию, Джумбер играл на телефоне в какие-то кубики. Он только раз приподнял голову, чтобы еще раз улыбнуться. Он вообще, кстати, выглядел довольным. Редколлегия продолжала катиться, перекатываться, скучно и пусто. Ничего важного не происходило. Всем было ясно, что это ширма-занавеска от Джумбера. А когда Таня спросила, что же теперь будет с выходными, спросила и тут же стихла. Женя взглянул на Джумбера и понял, он не знает про митинг, потому что Джумбер нахмурился и сказал, что время вышло, а у него звонок, что он придет проверить, все ли разошлись, через 15 минут. Когда Джумбер вышагал своими докторскими ботинками из пристройки, Женя увидел, как с Саши тут же сошла вся кожа, все ее замороженное и безразличное, терпящее и выжидающее. Кожа не просто сошла, она разбросалась по стенам, а в центре пристройки оказалась Саша-костер, из которой прыгали слова «угли», «междометия», «искры». Она говорила, что митинг за Максима — это дело для смелых, и если вас сломала первая трудность в виде Джумбера, значит вообще ничего и никогда не поменяется, ни в городе, ни в стране. Потому что если даже авторы «Ветрянки» испугались, то все остальные, кто с диагнозами, о таком вообще не подумают. Еще Саша говорила, что если продолжать ничего не делать, то это будет гниение. А если все же пойти на радикальное, то они станут героями. Что дело Максима – это их возможное будущее, что если вы не хотите сражаться за справедливость, подумайте тогда о себе. Саша, конечно, умела заражать, убеждать, влезать людям в голову и расставлять там все по своему усмотрению. Женя про это знал. Остальные пока не выработали в себе антител, чтобы такое заметить. Поэтому, хотя Женя и со многим соглашался, он понимал, что это не он сам соглашается, а Саша его соглашает. Другие думали, что прямо сейчас принимают большое решение, будто бы даже сами. Саша продолжала искриться-костриться, но теперь молча. Все остальные тоже молчали. Даша и Таня выглядели совсем расстроенными и потерявшимися. Женя хотел бы сказать им, что такие Сашины состояния надо просто перетерпеть. Он так всегда делал, но сказать ничего не мог. Аня, которая в фенечках, ответила, что и думать нечего. Астроном подтвердил. Таня добавила, что отступать и правда нельзя ради себя и Максима. Даша терла глаза и нос, заплаканные глаза и припухший нос. Ничего не сказала, но и не ушла. Значит, осталась.